В ожидании, когда хозяин избы придет в себя, подполковник закурил сигарету, сплюнул и направился к дивану. Похмельный чернявый парень с трудом оторвал голову от подушки и красными опухшими глазами удивленно взирал на стоящий перед ним почетный караул. «А, что такое?» Наконец, протяжным скрипом заработали в его мозгах шестеренки. «Я вас не знаю. Вы кто такие и зачем ко мне пришли без спроса?» «Ты нас не знаешь, зато мы тебя знаем. Но так и быть, можем и представиться». Зажимая порез на руке платком, усмехнулся Фокин. «Мы из милиции. А ты кто?» «А я Михаил Семенович Быковский. Зачем вы пришли?» «За тобой, бык племенной. Коров нам крыть нечем. Вот и просим тебя ненадолго нас посетить». Задев пустую бутылку, разозлился Фокин. «Ладно, присказки кончились. Борис, прикинь ему наручники, да мы поедем. А вы, парни, хорошенько здесь все осмотрите. Больше всего меня интересуют отвертки и его окровавленная одежда. Ну, с Богом! Выводи его, Борис, возвращаемся к себе». В 23:20 Фокин привез свою добычу в РОВД, где его уже поджидал Шагов. «Поздравляю вас с первой ласточкой, а мне вот не повезло, Кокарева дома не оказалось. Мать говорит, что несколько дней тому назад он устроился на работу и теперь трудится исключительно в ночное время. На всякий случай я оставил там двух человек, возможно, к утру они его приволокут. Будем надеяться, а пока пойдем послушаем, о чем будет мычать наш бычок». Пропустив вперед зама, Фокин тщательно закрыл дверь за решетчатой комнаты с привинченными табуретками и столом. Быковский сидел в самом углу и, глядя в цементный пол, сосредоточенно думал о своей нелегкой судьбе. «Послушай, гражданин Быковский, или бык, если тебе так больше нравится», садясь напротив, начал подполковник, «у тебя есть два варианта поведения. Первый, ты нам выкладываешь всю правду без какого-либо нажима с нашей стороны, и тогда мы будем расценивать твои показания как чистосердечное признание. И, естественно, это в определенной мере скостит тебе срок. Вариант второй. Ты запираешься и молчишь, или начинаешь нести несусветную чушь. Тогда расклад получается иной. Ты сам своими руками намотаешь себе срок и ухудшишь свое и без того пиковое положение. Короче говоря, ты сам строишь свое будущее. Подумай над этим, и прежде чем начинать лепить нам Горбатого, взвесь все за и против. Сразу могу тебя предупредить, что знаем мы много, гораздо больше, чем ты можешь себе предположить». «А мне и предполагать нечего», — встряхнув похмельной головой, ответил бык. «Я просто не знаю, о чем вы говорите. А гадать на кофейной гуще я еще не умею. Может быть, вы сами скажете, чего вы от меня хотите? Тогда я и сориентируюсь». «Ясно, Александр Николаевич. Видимо, за душевного разговора за чашкой чая у нас с ним не получится», — адресовался Фокин к заму. «Я искренне об этом сожалею, но ты, Быковский, сам выбрал себе дорожку, по которой надеешься проканать до победного конца. А победного конца не будет, не получится. А знаешь почему?» «Не знаю и знать не хочу». «А я все равно тебе скажу. Победного конца не получится потому, что никакой ты не бык, а всего-то слюнявый теленок, как и твой дружок Кока. Вас обоих, словно безмозглых баранов, хворостиной загоняет в пропасть пастух. Вы это видите не хуже меня, однако возразить, а тем более противостоять ему не можете. Не хватает пороху. Так и бежите рысцой на заклане, жалостливо блея и раскидывая свой вонючий горох. Идиоты, вы думаете, что своим молчанием вы его спасаете? Как бы не так. Я более чем уверен, что завтра утром, когда мы посадим его на твое место, он с первых же минут всю свою вину переложит на ваши плечи. Сам-то он выйдет из воды сухим, а вы получите по полной программе. Я все сказал. Александр Николаевич, у тебя есть что добавить?» «Нет, кроме того, что 105-я статья по второму пункту предусматривает смертную казнь. Но поскольку на нее временно введен в стране мораторий, то два десятка лет вам с Кокаревым обеспечены». «За что?» — облизав пересохшие губы, спросил Быковский. «Вы прекрасно знаете, за что. Но если вы подзабыли, то я вам напомню. За убийство трех человек, два из которых уже найдены, а третий труп мы откопаем завтра утром. А кроме того, на вашей совести похищение Романа Николаевича Зобова, которого вы, вероятнее всего, замучили до смерти. кто вам это сказал?» Белее, то ли от злости, то ли от страха, напряженно спросил бандит. «Откуда вы это взяли?» «От верблюда», — грубо отрезал Фокин. «Нет, эта сука вам все наговорила, только она могла!» В бессильной злобе взвыл Быковский. «Надо было сразу ее замочить!» «О какой суке вы говорите?» — вежливо осведомился Шагов. «И кого вам так хотелось замочить? Ну же, Быковский! Сделали первый шаг, так говорите уж до конца!» «Динка, сука! Это ее работа!» «Вот как!» «Владимир Васильевич, вы слышите? Оказывается, в их банде была женщина. А вы не могли бы назвать ее адрес?» «Могу. Улица Кондратья Булавина, дом 11, квартира 11. И учтите, граждане начальники, во всем виновата она одна. Она выискивала жертву, приводила ее к себе в дом. А мы были лишь слепыми исполнителями. Вот кто по-настоящему заслуживает самого сурового наказания». «Возможно», — ухмыльнулся Фокин. «Но тогда объясни мне доходчиво, как так могло получиться, что трупы жертв, которых она заманивала к себе домой, в итоге оказываются на другом конце города?» «Я этого не знаю, и вообще лично я никого не убивал». «Вот с этого надо было начинать. Здесь мы тебе верим. Продолжай в том же духе, и у тебя появится шанс получить минимальный срок. После допроса Кокарева такая возможность автоматически отпадает». «Ладно, я расскажу. Только без протокола. Не тебе диктовать здесь условия. Говори». «В ночь на 26 августа к моему дому подъехал и посигналил пастух. Я посмотрел на будильник. Он показывал 4 часа ночи. Я открыл окошко и сказал, что он сдурел. А он мне говорит: «Бычара, если ты хочешь мало-мало подзаработать, то собирайся и кидай свои кости в тачку». Когда я сел к нему в машину, там уже находился Кокарев. По дороге он ничего нам объяснять не стал, а когда мы подъехали к дому Довлятовой Динки, он велел нам сидеть в машине и ждать его сигнала. Мы прождали его больше часа, а потом он пришел злой, как собака, и, выругавшись, сказал, что нас обломили. Но еще не вечер, и мы все равно добьемся своего. Сев за руль, он отогнал машину за соседний дом, и там, наконец, объяснил, что его Динка завела себе нового кобеля, который приехал к нам из Оренбурга с большими бабками и хочет покупать здесь тачку. Он сказал, что хочет его наказать, отобрать деньги и начистить обоим морды. Мы согласились, что так поступать некрасиво, и за такие дела надо наказывать. По очереди мы спали и дежурили, не выходя из машины, и дождались. Из подъезда, оглядываясь по сторонам, вышла Динка и быстро побежала в сторону магазина. «Пора!» — высаживаясь из машины, скомандовал пастух. «В нашем распоряжении 10 минут. За это время она успеет сделать покупки и вернуться домой». Как было обговорено заранее, мы поднялись на 4-й этаж и стали ждать ее возвращения. Она появилась раньше срока, достала ключи и заторопилась отпирать замки. Пастух спустился на пол этажа, а когда она отворила дверь, он прыгнул на нее сверху и забросил в квартиру. Мы забежали следом и заперли двери, чтобы нам никто не мешал. Сначала все шло по-хорошему. Посидели, выпили. Потом Толик попросил у Валентина взаймы, но тот не дал нам ни копейки, а начал мутариться и пинать нас ногами. Тогда Толик его несколько раз ударил, и мы хотели уже уходить, но оренбуржец догнал нас в дверях и стал бить стулом. Тогда Толик просто для устрашения показал ему отвертку, а Валентин поскользнулся и упал на нее грудью. «И так 17 раз», — брезгливо заметил Фокин. «Послушай, парень, ты хорошо начал, правдиво, окончил очередным враньем. Куда вы дели деньги убитого Иванова?» «Их забрал пастух. Не знаю, как Оки, но мне он не выделил ни рубля». «Послушать тебя, так ты прямо-таки бескорыстный ангел?» — буркнул Фокин. «Клянусь, я говорю чистую правду». «Хорошо, мы сверим эти показания с версией Кокарева. И уверяю вас, они будут разноречивы. Настолько разноречивы, что заставят нас склониться к тому, что вы сами непосредственно причастны к убийству трех граждан, а может быть, являлись и прямым исполнителем», — сухо предупредил его Шагов. «Почему бы вам не рассказать, как в последующие несколько дней вы с Кокаревым безуспешно пытались расчленить труп? Почему бы не указать, где место его захоронения?» «Я не знаю, не помню, я был сильно пьян». «Где та отвертка, которой пастух запорол Валентина Иванова. Он забрал ее с собой, протер и положил себе в карман. Соседей Романа Зобова он убил той же самой отверткой, или для них у него нашлась другая? Той же самой, едва слышно ответил Быковский. Расскажите, что случилось поздним вечером 31 августа? Мне никто и ничего не сказал, иначе бы я не поехал туда ни за какие коврижки. А вот Толик и Кокарев обо всем знали заранее, с них и спрашивайте. Кокарев рассказал уже достаточно много, теперь дело за тобой, одернул Фокин распетушившегося Быковского. Они ответят за себя, а ты отвечай за себя, понял? Понял, вот я и говорю, когда мы в половине 11-го приехали на место, то я предположил, что это простое ограбление. Толик велел сидеть нам на месте, а сам вышел из машины, и к нему тут же приблизилась какая-то темная фигура. Они о чем-то поговорили, после чего незнакомец открыл ворота ключом и передал его пастуху. Махнув нам рукой, Толик вошел во двор. Мы натянули черные маски с прорезями для глаз и тоже вошли во двор, где нас ждал пастух. Он спросил нас, почему мы не заперли за собой ворота. «Потому что там не было ключа», — тихо сказал Кока. «Наверное, ты его обронил». «Ну и черт с ним», — решил он, и, подкравшись к освещенному окну, осторожно в него заглянул. Пока он разглядывал внутренности дома, мы с Кокой вжались в тень. «Все в порядке», — отходя от окна, успокоил на столик. «Старик один, смотрит телевизор и ничего не подозревает. Кока, начинай, как договаривались». Но Кока опустился на колени и, встав на четвереньки, почапал к двери. «Этого я не ожидал, и потому невольно рассмеялся. Толик примочил мне кулаком в лоб, и я заглох. А Кокарев тем временем уже поднялся по ступенькам и вдруг залаял и заскребся в дверь. Опасаясь нового удара, теперь я уже не смеялся, а просто с любопытством смотрел, чем кончится этот концерт. Но скребся и лаял он долго и натурально, до тех пор, пока его не услышал хозяин. Недовольно бурча, он открыл дверь с тем, чтобы прогнать приблудного и нахального пса. Никого не обнаружив, он вышел на мокрое крыльцо, и тут Кока выдернул из-под него ходули. Даже не охнув, лишь нелепо взмахнув руками, старик шлепнулся горбом о крыльцо, отыкивая порожек, и я подумал, что он испустил дух. Но не тут-то было. Когда мы затащили его на веранду, он открыл зенки и попытался заверещать. У Толика наготове был пластырь, и он тут же заткнул ему крикушку. А нам велел идти и благоустраивать подпол. Мы с Кокой так и сделали. Нашли выключатель, зажгли свет и спустились вниз. К стойкам привязали 4 веревки и доложили пастуху, что у нас все готово, и мы можем принимать клиента. «Вяжите покрепче!» Сталкивая к нам старика, расхохотался он и спустился следом. «Сейчас он будет у нас плясать джигу с прибамбасами!» «Э, дед, будешь плясать экзотический танец? Или отдашь свои денежки по добру, по здорову?» «Ну, конечно же, нет. Я тебя хорошо понимаю. Кто же просто так расстанется со своими кровными? А ты все-таки подумай, посмотри, что я для тебя приготовил». С этими словами пастух вытащил из кармана электромонтажный набор и паяльник. «Нет, ты посмотри, картофельная твоя душа, какие неземные радости тебя ожидают. На них еще и муха не садилась, спецом для тебя берег. Вот кусачки, ими можно перекусить провод или откусить мочку уха. Вот плоскогубцы, ими можно выламывать фаланги пальцев. А это электронагревательный прибор, или, попросту говоря, паяльник. Он предназначен для пайки контактов, но может быть использован и по другому назначению. Если его вставить в задницу, то человек становится добрым и сговорчивым». «Хороший инструмент, нужный», — нахваливал Толик. «Но он может остаться невостребованным, если ты, пень еловый, поймешь, что человеческая жизнь гораздо дороже, чем презренные деньги. Я предлагаю тебе купить свою жизнь за 1 000 000 рублей. Именно такой суммой, по проверенным слухам, ты и располагаешь. Я не слышу восторженного ответа. Эх, да, ты же лишен возможности поблагодарить меня за сделанное предложение. Мужики, откройте ему говорильник». «Нет у меня таких денег», — выплюнул он слюну освободившимся ртом. «Мне очень жаль», — с наслаждением перебирая инструменты, проворковал пастух. «Для начала мы откусим вам немного уха. Это не очень больно, но будет много крови. Кока, приготовь полотенце, чтоб у нас все было как в операционной. Щелкнули бокорезы, отлетела мочка в ухо, и старик, обливаясь кровью, завизжал, как кошка во время брачного сезона. «Тампон!» — с усмешкой приказал Толик, втыкая паяльник в розетку. «Это, милый ты мой, еще не боль. Вот сейчас ты испытаешь настоящую боль, от которой даже и визжать-то не захочется. Мужики, сдерните с него штаны, а сами отправляйтесь наверх. Переверните весь дом. Я полагаю, что свои бабки он держит при себе. Так что ищите старательно, не пропуская ни одного подозрительного места. А я тут с ним справлюсь и без вас». Содрав с деда штаны, мы с Кукой выбрались наверх и под стариковские завывания начали шерстить все подряд, ломая и круша мебель и все, что попадалось нам под руки. Трудились мы больше часа, но ничего, кроме вшивого кошелька с 200 рублями, так и не нашли. Спустившись в подвал, мы доложили об этом пастуху. «А у меня кое-какие успехи имеются», — кивнул он на измордованное, бесчувственное тело старика. На четвертом пальчике старый пень не выдержал и сказал, где у него заныканы 15 штук. Но ничего, это только начало. Сейчас он малость придет в себя, и тогда я действительно воспользуюсь паяльником. Против этого инструмента еще ни один не выстаивал. Ну, как, дед, может, самогоночки хлебнешь? Пощадите! Едва слышно прошептал он и опять потерял сознание. Неожиданная тревога заставило меня резко вскинуть голову вверх. Две пары пьяных глаз смотрели на нас со страхом и ужасом. Как и я, их заметили Кока и пастух. Со звериным рыком, оттолкнув нас, Толик рванул наверх и бросился в погоню. Недолго думая, мы последовали за ним. Когда мы выскочили на улицу, то увидели, как пастух гонится за одним из пьяниц. Неуверенно и кривобоко, он бежал вдоль улицы, и Толику не составило большого труда его догнать. Но когда мы подбежали, пастух уже вытирал его кофту отвертку. И еще несколько секунд тот мужик постоял, а потом захрипел и упал прямо на грязную крышку канализационного люка. «Запихайте его вовнутрь, а я пойду за вторым», — спокойно распорядился пастух и скрылся в обветшалом дворе, где еще недавно кипела бурная пьянка.